От Телемана до Бартока. Давайте вернемся к разговору о 60-х. Первым, что вы записали в Америке, был аккомпанемент габаисту Гарольду Гомбергу. Концерты Вивальди и Телемана. Запись сделана в мае 65-го года. Я случайно наткнулся на нее на американском развале. «Как вы только ее нашли! Давно это было!» Похоже, тогда еще не было единого представления о барочной музыке. По крайней мере, от этой записи у меня именно такое впечатление. Фразировка Гобоя напоминает скорее романтизм, чем барокко. В те годы никто толком не представлял, как правильно исполнять барочную музыку. Знали, что была такая музыка со своими исполнителями, но никто не знал репертуара. Для меня это тоже был первый опыт. Мне показалось, что аккомпанирующий оркестр гораздо ближе к барочной музыке, чем солист. Колумбийский камерный оркестр — это что за коллектив? Это просто название. На самом деле Гомберг взял для записи нескольких музыкантов из струнных Нью-Йоркской филармонии. По сути, методом тыка. Ведь барочную музыку почти никто из нас не исполнял. Меня, ассистента, назначили дирижером. «Вообще-то вы довольно редко исполняете Телемана». «Да, редко. Мне тогда пришлось долго готовиться». «То есть Гомберг для записи назначил вас дирижером?» «Да. Похоже, он хорошо ко мне относился». Затем были концерты Бартока, первый и третий. Запись сделана в июле того же года, то есть через два месяца, за фортепиано Питер Сёркин. Потрясающее исполнение. «Оркестр чикагский. Или лондонский?» «Чикагский. Даже сегодня это звучит очень по-новаторски. Если в исполнении Телемана и Вивальди чувствовалось едва заметное напряжение, некоторая нерешительность, то тут он разошелся». «Да, совершенно не помню. За год до этого меня назначили директором музыкального фестиваля «Равиния». Об этом довольно много говорили, и я даже участвовал в телепрограмме «What's my line?» «Чем я занимаюсь, английский?» Что-то вроде «Моих секретов». Помните, на NHK была такая викторина? Поэтому ко мне обратились со студии, и мы начали ежегодные записи. Во время фестиваля, на следующий день после одного концерта, я отправился в Чикаго, чтобы это записать. От парка Равини, где проходит фестиваль, до Чикаго на машине где-то полчаса. Примерно как от Бостона до Тенглвуда. Ставлю пластинку Бартока. Первый концерт. Запись начинается с резких, отрывистых звуков. Музыка полна жизни и энергии. Очень качественное исполнение. О, это труба! Херсет, Адольф Херсет. Человек-легенда, знаменитый трубач Чикагского симфонического оркестра. Вступает фортепианное соло. Фортепиано тоже звучит блестяще. Никаких компромиссов. Да, он хорош. Питеру здесь нет и 20. Пронзительное исполнение. Присоединяется оркестр. Помню этот фрагмент. В те годы медные Чикагского симфонического были лучшими в мире. Начиная от Херсета и заканчивая всеми остальными, как на подбор. Это когда постоянным дирижером был Фриц Райнер? Постоянным был тогда Жан Мартинон. И все же от Телемана к Бартоку довольно резкий поворот. Отзава хохочет. Затем, в декабре того же года, вы записали скрипичные концерты Мендельсона и Чайковского. Кажется, мужчина-скрипач. Эрик Фридман. Оркестр, кажется, лондонский симфонический. Да, лондонский симфонический. Запись тоже попала ко мне из американского секонд-хенда. Сейчас эта скрипка кажется мне немного старомодной. Излишне эмоциональной, что ли. Помню, как мы записывали, но самого исполнения не помню. Примерно тогда же вы с Леонардом Пенарио записали фортепианные концерты Шумана, по-моему, тоже с лондонским симфоническим. Бонус-трек — бурлеска Рихарда Штрауса. Затем в следующем году и снова в Лондоне первый фортепианный концерт Чайковского с Джоном Браунингом. Романтические концерты, записанные в Лондоне с американскими исполнителями. Я пока не слышал запись с Браунингом, но, как бы это сказать, сегодня они уже не так впечатляют, их редко услышишь. В те годы и Пинарио, и Фридмана активно продвигали фирмы звукозаписи. Но знаете, Джон Браунинг — гениальный пианист. В последнее время о нем ничего не слышно. Интересно, как он? Примечание Мураками. Джон Браунинг родился в 1933 году. В 60-е годы молодой пианист пользовался популярностью, но в 70-е заметно сократил деятельность по собственному признанию в связи с переутомлением. В середине 90-х снова начал активно выступать, включая в репертуар современную американскую музыку. Умер в 2003 году. От Телемана вы качнулись к Бартоку, потом обратно, покачались посередине, ушли в романтизм. Как поступали предложения сделать ту или иную запись? Если не считать Гомберга, вы ведь всегда записывались на RCA Victor? Я толком и не знаю, как они поступали. Благодаря успеху музыкального фестиваля «Равиния» я оказался в центре внимания. Все-таки Чикагский симфонический оркестр в то время считался лучшим в мире, и мое назначение вызвало большой резонанс. Видимо, поэтому компании звукозаписи хотели со мной работать. Приглашали в Лондон, чтобы записывать самые разные произведения. Судя по дискографии, расписание у вас было очень плотным. Позже, летом 66-го года, вы записали с лондонским симфоническим оркестром ораторию Онегера «Жанна д'Арк на костре». Ну, очень разноплановый репертуар. Отзава снова хохочет. В то время вы не отказывались ни от каких предложений звукозаписывающих компаний. Да, я был еще не в том положении, чтобы самостоятельно определять репертуар. Онегера тоже предложила компания? Наверняка. Я ведь не мог диктовать им свои условия. И все же не совсем понятна их логика выбора. Совершенно непонятно. Даже у человека со стороны при виде такой подборки голова идет кругом. Затем вы записали фантастическую симфонию Берлиоза с симфоническим оркестром Торонто в конце 66-го года. Вы ведь тогда уже были постоянным дирижером в Торонто. Ну да. Кажется, в том же году я записал «Ноябрьские ступени» Такэмицу и «Турангалила» симфонию Мессиана. Сразу, как только меня назначили музыкальным руководителем в Торонто. Там я провел в общей сложности 4 года. Оба эти произведения записаны в 67-м году. То есть это была ваша идея? Да. Хотя нет, не так. «Мессиана» записали по инициативе самого композитора. Когда «Мессиан» приезжал в Японию, при нем я исполнил это произведение. Еще до того, как меня бойкотировал симфонический оркестр NHK. «Мессиану» очень понравилось, он был очарован, просил даже исполнить все его произведения. Я бы и сам этого хотел, если бы в Торонто позволили, но это было бы абсолютно нецелесообразно экономически. Билеты не раскупили бы, поэтому я записал только «Турангалила» симфонию и «Экзотических птиц».